Однако со временем, путем тонких дипломатических ухищрений, Натифтофом удалось взять бразды правления в свои руки, сохранив при этом королевский трон, хотя только для виду. Теперь наследники короны ограничивались репрезентативными функциями. Они присутствовали при открытии их крупных торговых центров, принимали участие в благотворительных марафонах, произносили на похоронах заслуженных личностей траурные речи или сидели на почетном месте во время спортивных соревнований. И это все. За исключением, правда, короля Сналитата 23-го Татиланского, который, изучая уложение о порядке наследования, в конце концов лишился рассудка и разгуливал по улицам города совершенно голый, выкрикивая какие-то неподдающиеся осмыслению королевские указы. Последнее его распоряжение касалось натифтофов, которые должны были 13 лет подряд ходить выкрашенной желтой краской, а потом выстроиться в шеренгу, чтобы им было удобно почистить ботинки. Таким образом, жители Атлантиса управляли своим городом сами. Что порой получалось неплохо, порой так себе, а порой вовсе никак. Не реже одного раза в месяц в городе воцарялся хаос, потому что какой-нибудь вид гномов забивал канализацию туалетной бумагой, чтобы привлечь внимание к проблемам городских меньшинств. Или же демоны рикши, объединившись с венецианскими человечками, объявляли общую забастовку, что приводило к транспортному энергетическому кризисам. Но поскольку абсолютный хаос в таком тесном и замкнутом пространстве вскоре для всех без исключения становился невыносимым, заканчивалось все это уже дня через два, еще прежде чем бастующие успевали выдвинуть разумные требования, не говоря уж об их удовлетворении, и все снова возвращалось на круги своя и текло привычным, обыденным чередом. Этим Атлантис напоминал большой муравейник. Внешне царство полной неразберихи, существующее без всяких законов, а по сути дела отлаженная система, в которой все подчинено одной единственной цели — существованию и процветанию такого гигантского, ужасающего, притягательного и непостижимого города, каким был Атлантис. Культурный шок. Для того, кто привык обитать то в открытом море, то в пустыне, то на крохотном острове, то в однообразных туннелях лабиринта, такое буйное разнообразие жизни во всех ее проявлениях и со всеми возможными формами стало подлинным шоком, ударившим по голове тяжелой дубиной. Во всяком случае, выглядел я именно так, как будто мне только что хорошенько стукнули по мозгам. С вытаращенными глазами и отвисшей челюстью я шатался по улицам, в изумлении вертя головой во все стороны. Лишь спустя несколько часов, наконец, остановился на одном из перекрестков, на всех четырех углах которого возвышалось по каменному льву высотой 100 метров, не меньше. День клонился к вечеру. Вокруг меня суетливо сновали жители Атлантиса. Ноги мои гудели, а я не знал, куда я иду, зачем, что нужно мне в этом городе и что я буду есть на ужин. Раньше еду мне всегда приносили, и я сам добывал ее из окружавшей меня природы.